куда течет море. Зайдя по щиколотку в озеро на Карельском перешейке, девочка спрашивает у мамы: «Мама, а куда течет вода?» «Вода течет в речку, доченька», — отвечает мама. Мама стоит рядом в воде, неглубоко по щиколотку, ее руки висят вдоль тела, а глаза смотрят куда-то вдаль, на лес, на другом берегу озера, на голубое небо за лесом. «А куда течет река?» — интересуется девочка. «А река течет в море», — говорит мама и пытается остановить поток вопросов. «Посмотри, какая теплая вода. Пойди с ними платье и искупайся, а? Видишь, другие дети уже купаются». Небольшое лесное озеро практически безлюдно, но в другом конце пляжа, за песчаным выступом, где растет одинокая сосна, действительно плещутся в воде дети. Девочка неуверенно шевелит ногами в воде и подходит ближе к маме, берет ее за руку. Мама одета не для купания, на ней летнее платье в красную клетку, подол подоткнут. «А куда течет море?» — после минутного молчания спрашивает девочка. «А море течет в океан». «А океан?» «А океан течет вокруг земли». Девочка оборачивается к берегу и останавливает свой взгляд на одинокой сосне, возвышающейся высоко над пляжем и уходящей корнями глубоко в воду. Подул ветер, и сосна важно приветствует девочку. «А если она вся утечет?» «Кто она?» — не сразу догадывается мама. «Вода». «Ну, не волнуйся, вся она не утечет», — с преувеличенной уверенностью отвечает мама и делает очередную попытку заинтересовать девочку вещами более практическими. «Ты разве не хочешь искупаться?» Однако девочка не сдается. «Ну, а если вдруг утечет?» «Ну что ж», — говорит мама, немного подумав, «тогда мы ляжем на спины и поплывем вместе с ней». «А я не умею плавать», — настойчиво напоминает девочка. Не выпуская маминой руки, она осторожно наклоняется и свободной ладошкой осторожно дотрагивается до гладкой поверхности озера. «Значит, должна научиться», — констатирует мама и подталкивает дочку к берегу. «Иди, разденься». Девочка проходит пару шагов к берегу и возвращается. Вода, кажется, ей слишком холодной и грязной, в ней плавают какие-то мерзкие скользкие водоросли, от которых противно пахнет. Мама уже успела унестись мыслями куда-то далеко-далеко, и поэтому никак не реагирует, когда девочка опять берет ее за руку. Девочка пытается заглянуть маме в глаза, проследить за направлением взгляда, последовать за ним, но мамины глаза полузакрыты, а зрачки расширенно рассеяны. К маминым мыслям дочке нет доступа. Девочка берет мамину руку, поднимает ее, кладет себе на голову, на плечо. Девочка надеется, что мама начнет перебирать пальцами, погладит ее по голове, и одновременно опасается, что мама вырвет руку, оттолкнет, сорвется на крик, уйдет, забудет. А мама действительно готова закричать. Бесконечные вопросы дочки, ее постоянная потребность в ласке сводит ее с ума. Ей кажется, что девочка требует от нее каких-то непонятных чувств, ответов, которых у нее нет и не может быть. Ей хочется закурить, расслабиться. Но сигареты остались на берегу, а девочка не отпускает руки, не дает выйти на берег. Не понимает, что она не может ходить за ней весь день, как привязанная. Ей слышится требовательность в голосе девочки, и хочется крикнуть: «Отвяжись, не приставай, оставь в покое!» И где-то из глубины сознание выплывает страшное. «Мы одни, совсем одни, вокруг ни души, и было бы так просто!» И как будто ничего не было. 7 лет, и все начать сначала. Ничего не было, только кошмар. Мне приснился кошмар. Я проснулась, и... Все можно будет начать сначала, уехать, забыть, как будто ничего не было. Ночью девочке долго не удается заснуть. Поездка на озеро и купание давно забыты, на обратном пути мама читала книгу, а вечером папа пришел домой с гостями. Было шумно. На кухне маме помогали готовить, в большой комнате папа развлекал гостей, потом девочку положили спать на родительской кровати в маленькой комнате. Но заснуть было невозможно, слишком много всего. Голоса за стенкой, события длинного августовского дня. В голове бродили мысли о воде, о поезде, о школе, обо всем на свете. А гостям тоже не хотелось расходиться. И, выйдя посредине ночи в туалет, девочка обнаружила, что один из гостей заснул за столом на кухне. В половине второго ночи дом затих. Мама вернулась в комнату и, не раздеваясь, даже не приподняв одеяло, свалилась на кровать рядом с дочкой. Правда, спала она тяжело, стонала и так сильно металась, что в конце концов свалилась с кровати. Девочка встала и попыталась помочь ей подняться, но мама плакала, сопротивлялась, и девочке было с ней не справиться. Она накрыла маму одеялом и села рядом, пытаясь ее как-то успокоить. Гладила по руке, по волосам. Несмотря на белые ночи, в большой комнате было темно и пахло сигаретами и вином. Папин храп раздавался откуда-то с пола, а на диване спал кто-то еще. Девочка прислушивалась к скрипу половиц в коридоре, и ей показалось, что там ходят какие-то чужие странные люди. В сумраке маленькой комнаты девочка не могла различить мамины очертания под одеялом. Всякий раз, когда девочка осторожно дотрагивалась до мамы, желая убедиться в ее существовании, мама отзывалась длинным жутким плачем. Через некоторое время девочка закуталась краем одеяла и заснула, уткнувшись в мамин бок. Под утро, когда девочка только-только задремала, маму стало тошнить. Она проснулась, но не успела подняться, ее вырвало прямо на колени, на одеяло, на ночную рубашку дочки. Девочка проснулась, не понимая, что произошло, испуганно села. Через несколько мгновений приступ повторился, маму вырвало опять, на этот раз на пол. Девочке хотелось заплакать, она сдержалась от беспокойства, от страха за маму. Когда приступ рвоты прошел, мама велела девочке переодеться и принести из ванной ведро воды с тряпкой. Это оказалось не так-то просто. Чтобы добраться до ванной, девочке надо было осторожно обойти всех чудищ, затаившихся в коридоре. Несколько раз ей казалось, что она наступает на руки и ноги спящих призраков. И только нащупав и с трудом дотянувшись, наконец, до выключателя в ванной, она увидела, что коридор пуст. Но путь обратно в комнату был еще тяжелее, свет пришлось выключить, и призраки немедленно ожили. Девочка несла ведро медленно-медленно, но чем сильнее она старалась не шуметь, тем громче оно дребезжало. Мама содрала с одеяла запачканный пододеяльник, намочила один из углов, протерла им пол и бросила пододеяльник в угол комнаты рядом с ведром. Потом легла на кровать, натянула на себя одеяло и закурила. Девочка легла рядом с ней, подоткнув одеяло и уставилась в потолок, на котором в свете просыпающегося дня уже замелькали серые тени веток высокого клена за окном. «Мама, что со мной будет, когда я умру?» — спросила девочка тихо-тихо, когда уже не было сил молчать. «Ничего, исчезнешь», — помолчав, удивительно спокойно, совсем как тогда на пляже, ответила мама. «Исчезну?» «Да, ты исчезнешь, растворишься. Твоя душа перестанет существовать и сольется со всем живым миром вокруг», — сказала мама почти ласково. «Перестану существовать?» — переспросила девочка, прислушиваясь к биению своего сердца. — Да, освободишься ото всех забот и тревог. — Но мне страшно, мама, я не хочу умирать. Бояться нечего. Ты умрешь очень нескоро, и к тому времени уже так устанешь от жизни, что смерть покажется тебе совсем не страшной. — Мама, но я боюсь, боюсь. — Не бойся, все будет хорошо. Мама переложила сигарету в левую руку и протянула девочке правую. Ухватившись за мамину руку и приложив ее к щеке, девочка быстро заснула. Мама, докурив сигарету, повернулась на правый бок лицом к девочке и вскоре тоже задремала.